Вторая. Все было в меру прекрасно. Оглушительно свистели и щелкали птицы в темной зелени листвы. Косые лучи солнца леопардовыми пятнами расцвечивали тропинку, по которой шли братья. И над сырой шкурой продолжали виться радостные мухи, а спешившие переселиться из львиного меха блохи уже изрядно искусали Алкида, который мужественно терпел эту месть мертвого льва. И теперь принялись за Эфикла, не отличавшегося стойкостью к искусу и яростно чесавшего зудящие места. — Мы теперь на самом деле герой? — прервал, наконец, молчание Эфикл. — А как же? — Алкид чуть усмехнулся. — Вдвоем на одного льва. — Правильно, пустышка сказал. — Зато пастухи будут довольны. — Угу! — явно подражая пану, кивнул Алкид, на ходу пристраивая поудобнее тяжелую шкуру. — У нас теперь целых два подвига есть. Дочери нашего гостеприимного друга Теспия тоже остались довольны. И Фикл весело хмыкнул. — Интересно, эти толстоногие кобылы действительно не поняли, что нас было двое? — По-моему, нет. — И по-моему, нет. Зато люди болтают, что это как раз мы... Вернее, ты, Алкид, не заметил, что спал не с одной, а чуть ли не с пятью десятками. Ну да, это только слепой не заметил бы, и то, если ему руки-ноги связать и уши воском залепить. Помнишь, как они все в Мегарон заглядывали, когда Теспий нас угощал? Помню, но плохо. Я же ко входу спиной сидел и лицо старался в тени держать. Кстати, а сколько их на самом деле было? Все говорят, что 50, только, думаю, вранье это. Раз мы живы, значит, вранье. Штук 25-28, не больше. Я сперва считал, а потом сбился. Герои. Герои. Кто? Мы или они? Неважно. Дочки все у отца, а Теспий вон их сколько настрогал, дай Зевс всякому. Теперь врет, что Алкид его дочек скопом за одну ночь ублажил, потому как герой. Герой. Кто? Да ты же! А, пусть врет. Он соврет, а мы добавим, что не за одну ночь, а за час. Кто ему после этого поверит? Только отец в наши годы уже на двух войнах побывал. Прадед Персей на Медузу пошел. Кадм Фива основал. Мы басилийских дочек ублажаем. Да еще льва этого чахоточного пришибли. И все. Ты колкотой, отец твоей Автомедузы, такого в одиночку... Алкид внезапно осекся и избавил шаг. — Извини, Эфикл. — Да ладно. Мне уже почти не больно. Она так быстро ушла. Надо бы в Фиву съездить на Иолая взглянуть, как он там. Паршивый из меня отец. — Ну, извини. — Да ладно, воспрянь духом, братец. Льва-то мы с тобой все равно убили. Какой-никакой, а людоед. Говорят, больше дюжины народу слопал. Так что, как бы мы ни считали для себя, все равно скажут, что подвиг. Помнишь, что пустышка говорил? Что вдвоем на одного? Нет. Что герой должен быть один. Не годится нам с тобой вдвоем на стоянку являться. Сбегаю-ка я вперед и возвещу о твоем великом подвиге. А там ты подойдешь со шкурой да с дубиной. — Давай, — неохотно согласился Алкид. — Только перекусим сначала, а то уж больно жрать хочется. После подвига-то. Устроившись в душной тени огромного лавра, братья увлеченно принялись за просяные лепешки с остро пахнущим козьим сыром, запивая пищу кисловатым, сильно разбавленным вином. На этот раз первым заговорил Алкид. — Слушай, Фикл, в последний раз, когда мы были у Хирона, а пустышка куда-то смылся, я спросил у кентавра, что делают боги, когда им приносят человеческие жертвы? — Помню, — коротко бросил Эфикл, не любивший подобные разговоры. И Хирон сказал, что боги закрываются в этот миг от Тартара, отгораживаются, отторгают павших от себя. А мы, то есть я, поступаю не как боги, а как самый обыкновенный трус. Я убегаю, прячусь, а ты следишь, чтобы я не натворил чего. Ну, раньше, ладно, мы были детьми, но сейчас-то хватит. Надо как боги. Надо бороться, не пускать этих скользких в себя. Нас с рождения прочат в герои. Отец, Автолик, Эфит, Пустышка, Хирон. Так почему мы прячемся? Герой должен сражаться. Зачем нам искать чудовищ, если они рядом с нами? Вернее, внутри нас. А мы прямо как дети. Маленьких обижают и в кусты. Герой должен сражаться? Эхом повторил и Фикл, но чуть-чуть иначе, чем брат. Наверное, ты прав. Наверное, я наверняка прав. Не знаю. И не узнаю до ближайшего приступа. Вот тогда и посмотрим. А пока я пошел возвещать о смерти кефиронского людоеда и о твоем великом подвиге. Привет, братец! И Фикл легко поднялся на ноги, подхватывая связку дротиков. — Ну вот, — проворчал Алкид, дожевывая лепешку. — А мне теперь и шкуру, и дубину тащить. — Такова нелегкая доля героя. И Фикл ехидно ухмыльнулся и скрылся в зарослях тамариска, безошибочно определяя кратчайший путь до пастушьей стоянки. Алкид посмотрел на недоеденный сыр и грустно сунул слезящийся ломоть в рот.